Глава четвертая. Конечно, я опаздываю. Не так сильно, всего на 10 минут, но для меня это всегда много. Я не люблю нарушать порядок, особенно когда сама его же и создаю. Не люблю, когда мои ученики задерживаются, а сейчас сама не смогла добраться вовремя. Бегу по лужам, капли срываются с зонта и бьют в лицо. Заливают одежду, стекают по волосам, скользят под воротник. Дождь сегодня не просто дождь, это безумие, которое будто чувствует, что я держусь из последних сил и с удвоенной жестокостью старается добить. Льет, как из ведра, и нет надежды, что скоро стихнет. В кабинет влетаю почти на ходу. Волосы мокрые, руки дрожат, но дети уже здесь. Они тихо сидят, ждут, зная, что я не люблю, когда они шумят в мое отсутствие. Кого-то удивляет мое состояние, кто-то делает вид, что ничего не заметил, но я благодарна им за это молчаливое понимание. Я включаюсь в работу как могу. Говорю уверенно, расставляю акценты, объясняю новые темы, и в эти мгновения даже появляется иллюзия, что все хорошо, под контролем. Пока я рассказываю правила английского, пока на доске появляются примеры, формулы, вопросы, мой голос становится якорем, который держит меня на ногах. Но стоит только сесть на свое место, положить мел и закрыть журнал, как мир снова превращается в серое пятно. Перед глазами лицо дочери, ее равнодушный взгляд, голос, лишенный сочувствия. «Ты ее не любишь, у мамы есть другой», — набатом стучат в висках ее слова. «Я не понимаю, откуда в ней столько жестокости. Неужели 20 лет любви, заботы, бессонных ночей, всех этих тревог, подарков, поездок, неужели все это не оставило в ней ничего? Я же жила ради нее. Я делала все, чтобы у нее было все лучшее. Лучшая еда, лучшие книги, лучшие учителя, лучшая одежда и обувь, лучшая комната. Я мечтала, чтобы она была счастлива. И теперь она спокойно, даже с какой-то холодной деловитостью, вычеркивает меня из своей жизни, как лишнюю строчку в сценарии. Как будто я была фоном. Как будто мать — это кто-то, кто всегда рядом, но особо не важен и не нужен ей. Мне не так больно от того, что у Эдика есть другая женщина. Конечно же, неприятно, обидно, горько, но я могу пережить удар с его стороны. Он тот, кто выбрал путь предательства, тот, кто плюнул мне в душу, кто швырнул на пол и сломал мое доверие к себе. Тот, кому стало все равно на мои усилия, на все то, что я сделала ради нашей семьи. Но дочь, она часть меня. Она выросла внутри меня, я носила ее под сердцем, обнимала ночами, когда ей снились кошмары, водила за руку в школу, бегала с ней под дождем, читала сказки, гладила волосы, поддерживала, когда ей это было необходимо. Как она могла так легко предать? Не понимаю, как проходят уроки с детьми. Все словно в тумане. Как-то провожу дополнительные занятия, улыбаюсь, подсказываю, ставлю галочки. Похоже, они довольны, потому что благодарят и, попрощавшись, уходят. Я остаюсь в классе одна. Тишина. Снова дождь. Стук капель по стеклу, как удар в самое сердце. Тихо приоткрывается дверь, куда я поворачиваюсь и вижу Марину. Моя коллега и, по совместительству, наверное, единственный человек после Светы, которому я могу рассказать все, что происходит в моей жизни. Она всегда чувствует, когда со мной что-то не так. Не вторгается, не давит, но и не может оставаться равнодушной к моему состоянию. И сейчас... Она просто садится рядом, не спрашивает сразу, дает возможность подумать и решить, стоит ли делиться с ней проблемами. «Ярослава», — говорит она мягко, — У тебя на лице написано, что ты на грани. Выглядишь неважно. Я смотрю на нее и нервно усмехаюсь. Все, что сдерживало весь день, вырывается из горла тяжелым вздохом. Мне не нужно много слов, я просто шепчу. Эдик предал меня. И дочь тоже. Марина сжимает мою ладонь. Мы сидим молча, и я не отвожу от нее взгляда, ожидая, что она скажет. Подруга будто думает над моими словами, и, судя по шоку в ее глазах, она не совсем понимает, о чем я. «Я не понимаю, Марин!» — голос предательски дрожит, но я не останавливаюсь. «За что мне все это? За что мне такой удар? Неужели я настолько плохая мать, настолько никчемная жена? Я ведь всю жизнь жила ради них, ставила их желания выше своих, отказывалась от себя, от отдыха, от всего. И вот что получаю. Мало того, что Эдик мне изменяет, так дочь. Дочь считает, что у меня есть любовник, и говорит своему отцу, чтобы он развелся со мной, как будто я старая мебель, которую пора вынести из дома. Я задыхаюсь от собственных слов. Каждая как заноза под ногтем. От боли сводит горло, грудь, но я продолжаю, будто если не скажу все сейчас, то потом вообще разучусь говорить. Мне необходимо опустошить душу. Я была с Олей на каждом ее экзамене, на каждой олимпиаде, заучивала с ней тексты, читала ей стихи вслух, помогала учить речи на выступления. Я стояла за ее спиной и поддерживала, когда она боялась. А теперь она радуется, что у ее отца есть любовница. Более того, хочет от меня избавиться, дабы он был с ней счастлив. Я же будто никогда в ее жизни не существовала. Господи, да как ребенок может отказаться от матери, а? Марина вздыхает, она сдерживает эмоции. Вот-вот мы обе разрыдаемся. «Ярослава, ты сейчас проходишь через ад. Я даже представить не могу, что творится внутри тебя, но ты у меня сильная. Я уверена, пусть это будет тяжело, но ты справишься. И давай без этих плохая мать, ладно? Ты идеальная мать, просто не для Оли. Иногда мы так увлеченно отдаем себя целиком, что забываем, дети вырастают со своим выбором. Иногда ужасным, да, иногда несправедливым, но это их путь. Это не значит, что ты виновата, не значит, что ты сделала что-то не так. Ты сама лучше меня знаешь, что они оба пожалеют. Я бы родную мать не оставила, не променяла на другую, а муж? Я всю семью столько времени на себе тащу, Марина. Эдик, если он готов вытирать ноги, об того, с кем прожил полжизни, он просто кретин, Яра. Он скотина, а не мужчина, но я уверена, он останется у разбитого корыта, как оставил тебя. Уверена, он вернется к тебе, упадет к твоим ногам и будет умолять. Чувствую себя идиоткой, Марин. Ты говоришь, что жила ради них. Может, пора начать жить ради себя? Скорее всего, подруга права. Наверное, сейчас, впервые за много лет, я действительно одна. Без мужа, без дочери. Но в то же время у меня появляется свобода, право наконец-то стать кем-то значимым. Не только матерью, не только женой, а просто собой. Все верно говоришь, Мариш. Однако мне будет тяжело строить новую жизнь, зная, что они счастливы без меня. Зная, что я напрасно убивалась, лишь бы им было хорошо. Какая же я дура. Разговариваем с Мариной еще около 20 минут. Я рассказываю ей все в деталях, она то ахает, то закрывает рот ладонью. Да, я сама не ожидала такого поворота в своей жизни, потому что, казалось бы, у нас была пусть не идеальная семья, но, по крайней мере, счастливая. Да, я была слепой. Не замечала изменений в муже и собственном ребенке. Что было бы, если я случайно не услышала тот разговор, не увидела бы то сообщение? Возвращаюсь домой, когда окончательно темнеет. Дождь почти закончился, но небо по-прежнему низкое, порой сверкает молния. Автомобиль медленно катится по знакомым улицам, а я не чувствую дороги. Только гул в голове и ужасная усталость. Остановившись перед домом, я не выхожу сразу, смотрю на окна. На верхнем этаже света нет, зато он горит на кухне. Видимо, все дома едят, живут, смеются. А я лишняя деталь на этой картине. Покинув салон, захлопываю дверь машины, иду к входу, поднимаюсь по ступеням. Сняв обувь, аккуратно ставлю в сторону. На кухне кто-то есть. Я слышу слабый звон посуды, глухой голос дочери. Не иду туда, хотя раньше первым делом поздоровалась бы с ней, узнала, как прошел ее день. Направляюсь в свою спальню, закрываю за собой дверь и прислоняюсь к ней спиной. Комната теплая, но мне зябко. Я стою так долго, просто стою, чувствуя, как по щекам текут беззвучные горячие слезы. Потом медленно иду к шкафу, достаю чемодан. Поставив его на кровать, открываю крышку и начинаю складывать вещи. Не тороплюсь, нет той лихорадочной паники, как бывает в фильмах. Я очень спокойна. Выбираю рубашки, джинсы, платья, складываю аккуратно, как будто пакую не жизнь, а воспоминания. За дверью раздается осторожный стук. Я не отвечаю. «Мама!» — звучит тихий, неуверенный голос дочери. «Можем поговорить?» Я долго молчу, слишком долго, а она ждет. «Поздно, Оля», — отвечаю наконец. «Все, что нужно было, ты сказала. Я не хочу тебя видеть. Уйду отсюда, будете радоваться и ты, и отец, и твоя бабушка». «Ты правда собираешься уйти? Может, сначала попытаешься понять меня?» Я резко разворачиваюсь к двери. Слова, которые со вчерашнего дня я ношу внутри, готовы вырваться наружу. «Понять что, Оля? Что ты стоишь рядом с той, кто разрушил мою жизнь? Что ты говоришь отцу, чтобы он поскорее развелся со мной? Что ты обвиняешь меня в измене, которой не было? Ты хоть саму себя понимаешь? Понимаешь, что творишь?» Молчание. По ту сторону двери она, наверное, ищет подходящие слова, которых нет. Как нет и оправданий ее поступкам. «Я жила ради тебя», — говорю тише. «Все, что я делала в первую очередь ради тебя. Я не просила благодарности, но я совершенно не заслужила предательства. И знаешь, я ухожу не потому, что сдалась. Я ухожу, потому что впервые выбираю себя». Ответа нет, только тишина. Потом удаляющиеся шаги. А я возвращаюсь к чемодану и продолжаю складывать вещи, а потом вдруг замираю и смотрю на аккуратно сложенные вещи, как на доказательство собственного поражения. Как будто уезжая, я признаю: да, меня можно предать, вытолкнуть, заменить, и я покорно уйду, тихо, без боя, чтобы никому не мешать. От этой мысли в груди поднимается что-то новое, не злость и не обида, что-то гораздо глубже, больнее. Это осознание. А с чего, собственно, я должна уходить? Ведь я не хотела быть тряпкой, тогда зачем собираю вещи? Резко выпрямляюсь, поджимаю челюсти. Это не только его дом. Я сама выбирала эти обои, сама подбирала мебель. Я месяцами искала сервиз, что стоит на кухонной полке. Каждая книга на полке, каждая подушка на диване, даже занавески на окнах — это все мое. Это моя жизнь. И если кто-то решил ее разрушить, пусть в первую очередь сам исчезает из нее. С трепетом, как будто совершаю нечто запретное, начинаю обратно раскладывать вещи. Складываю блузки в шкаф, развешиваю платья, осторожно складываю в ящик любимые шали. И с каждым движением возвращаю себе частичку внутренней силы, уважения, достоинства. Нет, я не буду уезжать. Я не собираюсь оставлять все, что строила 23 года, только потому, что Эдику стало недостаточно меня. Пусть он объяснит своей Наташе, что в этот дом она не войдет. Пусть он найдет ей квартиру, коттедж, хоть отдельную планету и живет там с ней. А ко мне в мой дом не лезут. Я закрываю пустой чемодан и убираю его обратно в шкаф. Вытираю лицо. Смотрю на себя в зеркало. Лицо бледное, усталое, но глаза спокойные. Удивительно, но впервые за последние 2 дня я ощущаю опору под ногами. Если им так хочется новой жизни, пусть начинают ее в другом месте. Иду в ванную, принимаю горячий долгий душ, а потом, высушив волосы и переодевшись, спускаюсь на кухню. Я хочу чаю. «Ты что здесь делаешь?» Слышу за спиной противный голос свекрови. «Я думала, ты хоть немного уважаешь себя и уйдешь из этого дома, пока тебя не прогнали силой. Ну куда уж, как была тряпкой, так ею и осталась».